Я не пророк, не эксперт и не выступаю в роли человека, отменяющего болезни. Я не утверждаю, что ВИЧ не вызывает СПИД. Я просто говорю, что есть тысячи специалистов, которые сомневаются в этом. Я не говорю, что птичий грипп не может при случае убить ослабевшего человека. Напротив, я уверен, что он сделает это ничуть не хуже, чем это сделал бы обычный грипп. Этой вставной главкой я всего лишь хочу сказать, что если в сложную симфонию какой-либо проблемы вступают тяжелые басы миллиардов долларов, выделить что-либо путное в этой какофонии и оценить реальную опасность уже бывает сложно. Я хочу показать, как надутые проблемы выколачиваются и тратятся сотни миллионов долларов. И еще. Я сам видел, как тяжелой артиллерией авторитетов подавляется то, что денежному официозу не соответствует. Говорю про диабет. Все знают, что диабет неизлечим. Ежегодно фармацевтические компании зарабатывают на этой болезни миллиарды долларов, пичкая больных инсулином и таблетками, продавая измерители содержания сахара в крови, одноразовые шприцы. И лишь немногие знают, что диабет излечим, и очень легко, и без лекарств, точнее говоря, легко излечим на начальной стадии болезни, когда врачи уже посадили больного на таблетки и уговаривают перейти на инсулин. И гораздо сложнее излечить диабет инсулинозависимый, когда больного уже практически угробили. Я как-то написал о диабете в одной из газет, после чего примерно 100 медиков со всего мира подписали протестное письмо, в котором обвиняли меня и изобретателей методики лечения в шарлатанстве, вредительстве, etc. Оно висит на многих сайтах в интернете, это письмо. Письмо очень доказательное и убедительное, несмотря на то, что подписали его гинекологи, стоматологи, неврологи, психиатры, челюстно-лицевые хирурги, кардиологи, психотерапевты и прочие специалисты по диабету. Но авторитет людей в белых халатах заставлял к ним прислушаться. Сахарный диабет – хроническое заболевание, пока неизлечимое радикально. Диабет опасен осложнениями, обязательно развивающимися и поражающими все жизненно важные органы. И я бы поверил этим достойным эскулапам, если бы лично не говорил с бывшими диабетиками, которые выкинули таблетки, а иные даже слезли с инсулина. Некоторые, наиболее отчаянные, даже вновь начали позволять себе кушать тортики. Многим из них для того, чтобы понять суть лечебной методики, понадобилась одна 15-минутная лекция. 15 минут слов для того, чтобы уяснить суть проблемы, понять принцип ее решения и больше никогда не возвращаться к этому долбанному диабету. 15 минут слов вместо целой жизни лекарств, ампутации, гипертонии, падающего зрения, преждевременной смерти. История с неизлечимым диабетом закончилась так же, как с SARS. Несколько лет тому назад Всемирная организация здравоохранения и Международная федерация диабета официально признали то, о чем герой моего материала говорил уже лет 15. Диабет второго типа излечим очень просто и дешево.